Солнце встает. В детсад ведут рано, особо не разоспишься. И вот интересно, когда в детсад идти не надо, Ваня вскакивает чуть ли не раньше всех. Ну, может, только мама или бабушка встали обрежать корову. А вот когда надо идти в детсад, тут Ваню надо будить. Ох, как неохота просыпаться. Во сне интереснее. Во сне все можно. И лететь, и на машине ездить. И можно не просыпаться, и никто никуда не торопит. А пробудишься, все сразу нужно. Умываться, одеваться, пить чай, собираться в группу. «А что я сегодня в сад возьму?» — спрашивает каждый раз Ваня. «Все уже брал», — отвечают ему. Сегодня Ваню разбудил отец. И не просто разбудил, а прямо взял и выхватил из сна. Ваня очнулся на руках у отца. «Смотри, Иванушка, как солнце поднимается!» В окне за домами, за красной рябиной, было розовое, а внизу ярко-алое небо. И этого алого становилось все больше. Это и был краешек солнца. От него не было таких лучей, которые Ваня рисовал на бумаге, но небо прямо на глазах становилось все ярче, а ягоды на рябине будто исчезли. Ваня умывался, одевался, но все время подбегал к окну. И как это он раньше не знал, что солнышко так быстро выходит? Конечно, были пасмурные дни, но в солнечные ведь можно было увидеть такую красоту. Вот уже больше половины солнца вышло, и все небо засияло. Вот, не успел Ваня гречневую кашу съесть, уже почти все вышло, такое огромное. А вот уже полностью вознеслось и стало греть. Мокрая крыша сарая на глазах высыхала, и на крыше уже растянулся подремать кот-обормот. «Солнце встало!» — упрекнул Ваня. «А ты спать!» «Может, он всю ночь мышей ловил?» — сказал отец. В детсад пришли рано. И тут Ваня вспомнил, что ничего сегодня с собой не принес. Но когда собрались все ребята, Ваня им задал такую загадку. Он присел до самого пола, потом медленно, но непрерывно стал разгибаться и выпрямился. Никто не догадался, что это. А это Ваня показывал, как солнце встает.